несущие опоре пространство времени. Третьи, как мы уже видели, были направлены прямо на азимут восхода Южного Креста, известного как Льюто Круз, а также как Мама Меркук. 40 линий Секке, простирающиеся во всех направлениях к горизонту, обеспечивали из точки обзора Солнца, храма, практически средства наблюдения за азимутом восхода звезд вокруг всего горизонта. Далее, как отмечалось в главе 5, число 40 соответствует числу сближения Сатурна и Юпитера, составляющему мир-век. Благодаря Амуруа нам известно то огромное значение, которое во время царствования Пачакути придавалось возвращению в 1444 году сближения Сатурна и Юпитера 650 года нашей эры. Здесь, в творении Пачакути, системе Секке, мы получаем первый намек на то, что понималось под затеянной Пачакути реорганизацией Уак, упоминавшейся Муруа. В 328 Уаках, распределенных по разным Секке по прямой линии к горизонту, были представлены родословные Уаки покоренных племен. Сходство между этим порядком и расположением 40 кусочков бирюзы в пике Льякте указывает на то, что смысл числа 40 состоял не в идеализации числа племен. В Куско было представлено 328 племенных уак, а скорее заключался в его астрономическом значении. Так как эти уаки являлись изображениями, представляющими различные небесные объекты на неподвижной сфере звезд, и так как они располагались по направлению к горизонту, то на одном уровне мы находим, что система Секке символизировала полностью весь мир-век, то есть 40 сближений Сатурна и Юпитера среди звезд. На практическом уровне Секке, как я полагаю, давали инкам бесподобный прибор для контроля за потоком прецессионного времени. Инки имели все основания поступать именно так. Пятое солнце родилось под знаком пророчества гибели. Оно могло бы жить столько и ровно столько, сколько могла жить небесная лама, точно так же, как жизнеспособность ворот на землю усопших была неразрывно связана с движением всех звезд, взятых вместе. Понимаемое таким образом сходство между Интиауатаной в Мачу-Пикчу и Секке-Куско приобретают гораздо больше, чем просто приходящий интерес. Строили ли инки систему Секке, чтобы беспомощно наблюдать, как приближалось неизбежное? Такое заключение можно было бы вывести, если принять, что система Секке, как и Интиауатана, разрабатывались для привязывания Солнца. В таком представлении храм Солнца с его 40 привязками к горизонту походил бы на Гулливера, пробуждающегося от дурного сна и обнаруживающего себя связанным массой лилипутов, звезд. Такая картина снова возвращает нас к основанию инкского пророчества, предвкушающего гибель. Или же, а не могла ли здесь иметь место некая вспышка открытого неповиновения судьбе со стороны инков? Несомненно, позиция инков стояла не в том, что солнце подчинялось звездам. Солнце было императором, царем и победоносным воином. Расположение системы Секке отражало образ победоносного солнца, стоящего в центре, хозяина всего им обозреваемого. Можно было бы вполне задаться вопросом, какой смысл мог иметься в таком оптимизме, если солнцу было суждено погибнуть менее чем через столетие. Продолжая рассматривать и другие правдоподобные версии, я приглашаю читателя поразмыслить над сдвигом в их структуре восприятия. Храм Солнца, как и Интиуатана, действительно предназначался для привязки Солнца в его скрытом значении мира века, причем прочной привязки его и к звездам в небесах, и к их докучливым земным потомкам, племенам Ант. Но, будучи привязанным таким образом, как могло бы солнце рухнуть вниз? В конце концов, инка Пачакути, как и демонстрировал в ходе завоевания, намеревался полностью связать судьбу анских народов с судьбой солнца. Инские гемантические обычаи